Глава третья. 2 недели прошли. Это, пожалуй, все, что мог сказать по этому поводу Виктор. А Лира плакала всю дорогу до Бристоля. Девушка была настолько счастлива от того, что 4 года сможет не видеть родителей, что у нее не было слов. Виктор же решил после выпуска поговорить по-мужски с отцом девушки, становившейся ему все ближе. Как ни странно, но 2 молодым людям предоставили билеты 1-го класса в скоростном поезде, поэтому кроме них в купе никого не было. Правда, на корабле их ждала каюта 3-го класса, в самом трюме, без иллюминаторов. Однако для них это не было проблемой. Лира считала, что одного факта отъезда подальше из Англии и от родителей хватает, чтобы чувствовать себя счастливой. Виктор только вздыхал, что-то ему не нравилось. Но юноше в жизни везло во многом, поэтому он надеялся на лучшее. С вокзала в порт молодые люди отправились на трамвае, уютно устроившись у окна. Лира и Витя глазели на достопримечательности старинного портового города и молчали. Юноша все размышлял на тему своего не самого лучшего предчувствия. Девушка же просто наслаждалась покоем. 2 прошедшие недели были не самыми простыми в ее жизни. Она действительно считала, что лучше бы ее били. Лира смотрела в окно, но будто и не видела ничего, переживая произошедшее за 2 недели. Родители фактически выставили ей счет за все средства, потраченные на нее, начиная с рождения. Правда, когда она пригрозила полиции, постарались свести дело к шутке, но девушка очень хорошо поняла одно – нечего ей дома делать. Совсем нечего. О том, что на родителей могли как-то воздействовать, она, разумеется, не думала, просто не зная о такой возможности. «Где наш корабль? Как ты думаешь?» – поинтересовалась Лира, чувствуя себя неуверенно среди толп людей и огромных механизмов. Но Виктор, казалось, обо всем уже подумал, потянув ее куда-то в сторону. «Чего тут думать? Написано же!» – он указал на переливающуюся светом надпись на стене. Указатель четко объяснял, где им искать свое судно. «Ой, а я и не заметила», – смущенно улыбнулась девушка, идя за отобравшим ее чемодан Виктором. «Интересный лайнер», – задумчиво произнес юноша, когда они подошли к посадочному трапу. Корабль на лайнер не походил совершенно. Скорее, он был похож на что-то военное. И по окраске, и по внешнему виду. Но это был точно он. На борту сверкала на солнце надпись «Королева». Это же название фигурировало в их билетах. Поэтому, переглянувшись, молодые люди направились к подтянутому молодому человеку, который обнаружился у трапа. «На королеву?» – поинтересовался он. «Билеты?» «Пожалуйста», – протянула листы тонкого пластика Лира, немного рабея. Мужчина внимательно осмотрел обоих и кивнул. «Прошу следовать за мной», – произнес он, начиная подъем по трапу. За ним двинулись и молодые люди, с удивлением переглянувшись. И наверху судно совсем не напоминало пассажирское, но Виктор никогда на кораблях не плавал, поэтому просто пожал плечами в ответ на удивленный взгляд Лиры. Странности, конечно же, было достаточно, но, возможно, это из-за того, что они одаренные. «Во время всего пути вы будете питаться в столовой на вашем этаже», – произнес все тот же мужчина. В интонациях его голоса не было никаких эмоций, а выглядел он вполне обыкновенно. Серый костюм, неприметное лицо, совершенно не бросающиеся в глаза, хотя на тот момент ни Лира, ни Виктор не придавали этому значения. «А когда нам можно поесть?» – поинтересовалась девушка, спускаясь в недра корабля вслед за сопровождающим. «На двери вашей каюты висит расписание», – ответил он. «Опаздывать не советую. Вы можете гулять по галерее. Схема выхода на нее также находится в вашей каюте». К этому моменту они спустились, казалось, в самый низ. Еще немного, и будет днище. Повернув направо, сопровождающий молодых людей мужчина открыл дверь небольшой каюты, жестом пригласив обоих внутрь, после чего попрощался и ушел. Лира, улыбаясь, сразу же улеглась на койку, даже не подумав о том, что девушку и юношу поселили в одну каюту, а вот Виктора терзали смутные предчувствия. «Странно это», – произнес он. «И поселение, и сам корабль. Одаренные, неодаренные. Но корабль больше напоминает военный». «Ну, мы все равно ничего сделать не можем, поэтому нечего и мучиться», — улыбнулась ему Лира. «Можно? Я наверх не буду спать». «В Всю жизнь мечтала. Да, пожалуйста, пожал плечами Виктор. Ему было все равно, где спать. У нас через полчаса обед. Ура! Обрадовалась уже проголодавшаяся девушка. Давай питаться. Столовая оказалась небольшим помещением, квадратным, со стороны 4 метра, в которой обнаружился длинный стол и окошко раздачи, открывшееся ровно в указанное время. На обед подавали жаркое с картофелем и овощной салат, но был даже десерт – желе в металлических креманках. Лира очень любила желе, поэтому сразу же заулыбалась. К тому же Виктор сразу же отдал свой десерт девушке, немало ее смутив. «Ну что ты?» – проговорила она. «Тебе же тоже хочется». «Ты важнее», – ответил он, смутив Лиру еще больше. «Спасибо», – прошептала она. Обед оказался, по мнению молодых людей, очень вкусным, что не могло не радовать. Плыть им было чуть больше недели, поэтому вкусная еда – это был праздник. В каюте очень, кстати, обнаружился телевизор, а вот выхода в GlobalNet не было, что немного огорчало. С другой стороны, у Лиры с собой были книги, да и гулять им разрешили, чем молодые люди занялись сразу же после обеда. Лестница, по которой Лира и Витя спустились на свой этаж с палубы, оказалась закрытой, а план в каюте показывал совсем другой путь. Хмыкнувший юноша двинулся туда, куда указывал план. Здесь был даже лифт, воспользовавшись которым, Лира и Виктор оказались в чем-то похожем на обзорную башню. Вот только обзор был лишь назад и очень ограничен, по сторонам. Сам корабль отсюда увидеть было нельзя, а вот город и порт сколько угодно. «Ну, кто знает, может, так принято?» – пожала плечами Лира. А порт начал медленно отдаляться, хотя движение корабля совершенно не ощущалось. «Постоим еще немного», – предложил Виктор, борясь со странным чувством, родившимся внутри. Более всего его ощущения напоминали тоску, как будто он расставался с чем-то очень важным. «Ладно», – улыбнулась ему девушка, глядя на все удаляющийся город. Хотелось надеяться только на самое хорошее, поэтому она не спешила делать выводы. «Мясо на работу!» – доложил встречавших молодых людей мужчина. «Ведет себя хорошо, ни о чем не подозревает». «Очень хорошо!» – кивнул ему высокий под 2 метра офицер в полевой форме, странно смотревшийся на корабле. Но осуждать его было некому, потому что капитан и команда военного корабля, задействованного для экспериментов, никаких вопросов не задавали, просто не могли. Одаренные давно уже освоили довольно сложную технологию контроля сознания неодаренных, правда требовавшую значительных ресурсов, а потому к массовому применению неугодную. «Мостик к исследователю», – проговорил тот же офицер в забранный решеткой микрофон корабельного интеркома. «Можете начинать подготовку». 16 часов, – донеслось оттуда, на что военный кивнул, хотя его собеседник видеть его не мог. «Мясо усыплять не будем», – сообщил военный. «Начнем эксперимент непосредственно перед приемом пищи. Меньше мыть потом будет». «Слушаюсь», – кивнул незамеченный ранее мужчина в белом халате. «Имеет смысл, а то размажет по стенам, как позапрошлый эксперимент». Мужчины в форме и без нее совершенно не думали о том, что говорят о подростках, почти детях. Для них двое в трюме являлись просто объектами, важными, но тем не менее деталями эксперимента. И не более того. Одаренные далеко не из всех стран участвовали в этом эксперименте. Да, знали многие, но вот участвовать не могли по разным, в том числе моральным причинам. Но они знали и молчали. Впрочем, экспериментаторам до этого дела не было, они просто работали, ведь перед ними стояли великие цели, так же, как и много лет назад. Некие люди считали, что цель оправдывает средства. Они готовили магические приборы, артефакты, немагические приборы, корабль окутывался облаком тумана для маскировки. До начала эксперимента, который мог стоить жизни двоим подросткам, согласие на опыты над собой не дававшим оставалось меньше суток. В каюте тех, кого экспериментаторы называли просто «мясом», разумеется, стояли камеры. Неприметный молодой человек наблюдал за жизнью двоих подростков, оценивая их реакции и поведение. Его интересовало, что произойдет в случае, если ничтожно малый шанс станет реальностью, и эти двое попадут в далекие времена, Смогут ли они что-либо сделать? Или же решат отомстить всем? Решение надо было принимать сейчас. Потом, после начала эксперимента, будет просто поздно. Поэтому мужчина оценивал не только тело переодевавшейся девушки, но и то, как она это делала, пытаясь просчитать ее реакции. Хотя и тело, надо сказать, было очень неплохо развито. Юноша же производил впечатление индифферентного фаталиста, что, по мнению психолога, тоже было неплохо. Не запаникует, попав в непривычные для себя условия. Глядя на тело юноши, мужчина поймал себя на каких-то нотках сочувствия к мясу, подумав о том, что нужно будет опекунам устроить веселые дни, просто чтобы прикрыть исчезновение сразу двоих детей. Родители девушки подписали согласие, даже не читая его. Им было достаточно названия школы. Опекунов юноши никто не спрашивал. Все это было отражено в документах. Все это наводило на не самые простые мысли, хотя мясо, которое никто не будет искать, было идеальным материалом. Впрочем, первая эта пара не была, но пока ни один эксперимент успехом не увенчался. «Выход на режим основной установки в течение 3 часов», – произнес голос в интеркоме. «Направление импульса в сторону Европы». «Лучше в сторону Восточной», – отозвался высокий офицер в полевой форме. «Их не жалко в случае чего. Принято», – лаконично подтвердил получение приказа кто-то, спрятанный глубоко в чреве корабля. «Допустимое рассеяние установлено. Начальная точка – круг типа D». «Избавьте меня от подробностей», – попросил военный, прикрывая глаза. Мысль была, по мнению психолога, хорошей. До начала эксперимента стоило поспать. Никуда мясо не денется. «Как вернемся, надо будет в бордель сходить», – подумал неприметный мужчина, разглядывая прелести принимавшей душ девушки. Взгляд останавливался на нескромных местах, а томление в паховой области сбивало с мысли. «Точно, надо будет», – понял психолог. «Говорят, мадам Жозефине новеньких привезли». Смежив веки, мужчина погрузился в дрему, а тем временем Лира и Виктор, не подозревая об уготованной им участи, поужинали и укладывались спать. Завтрак был по расписанию в 8 утра, поэтому время выспаться было. Только вот засыпалось Виктору очень плохо. Мучили неясные предчувствия. Основная установка вышла в режим накопления в 5 утра. До начала эксперимента оставалось совсем немного времени. Поэтому разбуженные коротким ревом сирены офицеры спешно приводили себя в порядок, умывались и принимались за завтрак, принесенным матросом прямо в боевую рубку. Мужчины перешучивались, поглощая пищу, строили планы по поводу того, чем займутся, придя в порт, при этом совершенно не думая о том, чем они на самом деле занимались. За час до начала прозвенели звонки по всему кораблю, кроме, разумеется, трюма. Развернулись антенны специальной конструкции, наводя помехи даже для спутников неодаренных. Забегали матросы по кораблю, становясь на свои места по тревожному расписанию. Вскоре начался отсчет. «Все поняли, что сделали одаренные в этом мире», – поинтересовался наставник у юных демиургов. «В отличие от уничтоженного мира, они строят свой техномагический ритуал с выбросом не на себя, а куда-то на восток», – сделала вывод Алира, задумчиво почесав кончик острого уха. «Но это же не сработает». «Не сработает», – кивнул учитель. «Впрочем, у мальчика есть везение, доставшееся ему в качестве компенсации за тяжелое детство». «Равновесие так?» – поинтересовался Витя, рассматривая тезку в проекции. «Да, тогда понятно, почему все случилось именно так, а не иначе». «А мне?» – поинтересовалась Светка, прижавшись к мужу. «Ну вот, смотри. Они настроили воронку с выбросом, видишь?» Витька показал распределение энергии. «Добавь вот в эту точку удачу». «И перенос», – по слогам произнесла демиург, этот урок хорошо запомнившая. Нечто подобное произошло в ее свите и снах, хотя и без настолько злого умысла. «Только отдача же будет?» По команде «Ноль» военный нажал кнопку начала эксперимента, а его коллега-психолог наблюдал за объектами, как раз вышедшими в коридор и двигавшимися к столовой. Поле, генерируемое основной установкой, резко выросло в 1000 раз, да так, что его напряженность отдалась дрожью в телах экспериментаторов. Казалось, ничего не получилось, но вдруг произошло что-то совершенно непонятное. Подопытные исчезли, что успел заметить психолог, только вот рассказать об этом он уже никому не смог. Ярчайшая вспышка ослепила его, а затем вал огня превратил в прах. На месте корабля поднимался в небо дымный гриб. Опорожденная ядерным взрывом волна уже бежала к ближайшим берегам. Само судно, как и все, кто на нем находился, обратились в невесомый пепел.